Анализ рынка в реальном времени. Сетевые лидеры создают электронные субкультуры, обращаясь к огромному размаху вкусов и интересов пользователей. Yahoo использует рыночные исследования и другие ключевые стратегии для анализа результатов, которые должны помочь компании принимать правильные решения в создании интернет-сообщества. Существует рыночная стратегия электронного учета, которая анализирует, что пользователь делает с момента, когда он попадает на сайт. Специальные счетчики сообщают компании, на каких сайтах бывает пользователь, как часто и сколько времени там проводит. Исследование рынка в сети происходит сейчас более часто, чем когда-либо. Учитывая каждый клик компьютерной мыши, ведущие компании буквально измеряют температуру пациента-пользователя в реальном времени. Google, описывая состояние компании Yahoo, сказал: «Жизненный цикл продукта у нас краток. Мы можем убрать какой-нибудь продукт и уже вечером увидеть, нравится это пользователям или нет, и в соответствии с этим внести изменения». Yahoo тщательно следит за потребителями на своих сайтах и затем выдает еще больше материалов. Компания собирает и использует информацию о том, чем занимаются массы пользователей, словно наблюдая за ними через окно, почти как в фильме «Шоу Трумана». По этим материалам компания может сказать, на какой сайт пользователь намерен заглянуть. Таким образом, совершенно естественным способом компания строит планы по расширению своей работы. Чтобы как можно быстрее увеличивать рост количества пользователей, имеется опция, так называемая ADD-ONS, для увеличения времени пребывания на сайте. Чем больше всевозможных ссылок имеется на сайте, тем дольше пользователь там остается. Добавляя как можно больше услуг и увеличивая содержание сайта, вы получаете возможность сохранять присутствие пользователя на сайте продолжительное время. Летом 1998 года Yahoo в борьбе за численность пользователей организовала Yahoo-клубы. Как рассказали представители компании, Yahoo-клубы, опять же, свободное обслуживание пользователей, создали уникальный веб-адрес и постоянный коммуникативный центр для групп, желающих развивать связи с друзьями и теми, кто разделяет подобные интересы. Цель создания клубов была преднамеренно широкой. Это охват групп по профессиональным признакам, семей, это клубы инвесторов, ассоциации фанатов, при этом названо далеко не все. Не требуется специальных программ или особых технических знаний и умений. Просто выбери категорию, скажи, хочешь ли ты быть внесен в список или нет, и ты в клубе. Оказывается, помощь в том, как создать определенный клуб, послать сообщение или фото и другая организационная помощь. Клубы организованы с полным набором коммуникативных средств, включая доску посланий, чаты, фотоальбом, e-mail, выход в сеть и ленту клубной деятельности. Как появилось сетевое общение? Когда Ховард Рейнгольд, автор книги «Виртуальное сообщество», впервые писал о перспективах интернет-общения и его мощном рыночном влиянии, он уже понимал, что вся эта замечательная система на самом деле работает среди людей, которые никогда не встречались лицом к лицу. И хотя виртуальное общение кажется полным внутренних противоречий, многие новаторы все время стараются сделать общение реальным с тех пор, как появилась книга Рейнгольда. Первые случаи общения через сеть появились среди ученых, исследователей, которые использовали интернет, чтобы поделиться информацией и обменяться посланиями. Самый старый и самый известный является система общения The Well, основанная в 1985 году в Сан-Франциско. Сущностью некоммерческой системы The Well является то, что это группа профессионалов, которые запрашивают информацию по специфическим темам и получают помощь от других членов. The Well нигде так быстро не выросла бы, как в интернете. Система общения The Well, имея первоначально в своем штате десяток сотрудников, проводила незначительный маркетинг, и ее операции не имели ни прибыли, ни убытка. Система находится в постоянном состоянии роста и развития, и, по мнению руководства компании, главный результат ее работы – дружеские связи между коллегами. Компания поддерживает свой бизнес за счет ежемесячных членских взносов пользователей, членов The Well. Пока компания не сильно вовлечена в коммерцию, но, тем не менее, ее члены являются авторами книг и статей на профессиональные темы. Компания The Well в 1998 году слилась с компанией Ceylon.com. Где общение, там и коммерция. Конечно, там, где есть общение, всегда есть потенциальная возможность коммерции. Те сетевые предприятия, которые отвечают потребностям членов своих сообществ и в общении, и в коммерции, будут иметь наибольший успех. Зачем люди приходят общаться в сеть? Покупатели и бизнесмены нуждаются в определенных сетевых структурах для общения и торговли. Это могут быть: первое, торговые операции. Сообщества, организованные вокруг торговых операций, объединяют людей, которые хотят что-то покупать или продавать, будь то это товары, услуги или информация. Например, Wine.com продает вино, а eBay привлекает миллионы людей покупать или продавать коллекции или что-нибудь подобное. Никто из них не является ни производителем, ни розничным продавцом. Просто они создают основу для облегчения связи продавца и покупателя. Подобные структуры имеют высокую деловую ценность и низкое межличностное общение. Исключением здесь, возможно, является Amazon.com, которая не только имеет деловую ценность, но и достаточно большую степень общения со своими постоянными потребителями. Постоянные пользователи поддерживаются дополнительными рекомендациями в сфере их интересов. Если требуется, то может быть сообщен адрес, где можно достать новые товары. Второе. Собрание по интересам. Сюда люди приходят, потому что имеют общие интересы. Например, Garden.com дает возможность ее членам обмениваться информацией по любым темам, связанным с огородничеством, от советов по растениям до советов по дизайну ландшафта, предоставляет e-mail по проблемам болезней растений, 24-часовой чат по тем же самым темам и покупку сельскохозяйственных товаров от внешних торговцев. Еще один пример – собрание по интересам, вышеупомянутый Ceylon.com, штаб-квартира которого находится в Сан-Франциско. Интернет создает демографически нацеленные сайты и множество общений в режиме онлайн, чтобы привлечь как можно больше рекламы и партнеров по электронной торговле. Бизнес-разновидность включает и HR.com – поиск профессионалов. Хорошим примером объединения может служить MarthaStewartLiving.com, которая обладает большим количеством полезной информации по домашним делам, такой как кулинария, ремонт помещений, сделай сам и так далее. Имеется даже клуб по интересам для пользователей Windows 2000. Третье. Сообщество по оказанию помощи и установлению дружеских отношений. Эта работа концентрирует пользователей, имеющих какой-то полезный опыт и готовых им поделиться в режиме онлайн. Например, зарегистрированные члены WebMD или DrCoop.com могут получить медицинскую информацию, пользуясь чатами, почтой или найти помощь на сайте. Другие общения, развивающиеся в этой области, служат для чисто женской или мужской аудитории. Например, у женщин имеется iVillage.com, а те, кто сейчас в преклонном возрасте, обслуживаются ThirdAge.com, одним из главных порталов, удовлетворяющих запросы возрастающего количества пожилых людей. Четвертое. Развлечения. Спорт, компьютерные игры и так далее. ESPN, сейчас является частью Go.com, предлагает своим членам последние новости спорта, а также возможность играть или даже принимать участие в соревнованиях виртуальных команд по сети. Другими крупными структурами, имеющими в сети свои сайты, являются Fox Sports и CBSS Sportsline. Эти сайты имеют высокую интерактивность среди своих членов, но слабое коммерческое приложение. Сайты наподобие Yahoo, Excite и Netscape предлагают сейчас достаточное количество новостей спорта, как международных, так и местных. Yahoo даже предлагает своим пользователям организовать свои собственные виртуальные спортивные команды. Другие предлагают более узкоопределенные сайты, такие как Gay Sport Central, дают пользователям особую спортивную информацию, посвященную геям и лесбиянкам. Для информации только по развлечениям имеются сайты типа newytheater.com, некоммерческий сайт, посвященный театрам Бродвея, и theaterlink.com, который охватывает все аспекты театров в интернете. На главном сайте Yahoo имеется много ссылок на собственные и партнерские развлекательные сайты.